Он у нее на глазах во время одной из бесед вонзил себе нож в грудь. Лезвие не затронуло сердце, но он потерял сознание. Прибывший врач заподозрил неладное и даже предположил, что это Лу держала нож. Историю замяли, а Лу неожиданно принимает его предложение. Интересно понять женщину, рьяно выступающую против любви и брака, отказавшую таким блестящим умам, как Ницше и Ре, который неожиданно соглашается выйти замуж. Очередная и далеко не единственная загадка в судьбе Лу, превратившейся в Лу Андреас Саламе. Лу Андреас Саламе. В любом случае, они стоили друг друга. Особо не обращая внимания на его попытку самоубийства, Лу еще до свадьбы объявила Андреасу, что не хочет иметь детей, следовательно, и интимные отношения им ни к чему. Что толкнуло ее на этот шаг по отношению к нему? Шантаж самоубийством, который он пытался повлиять на ее решение? 15 лет разницы в возрасте, напоминающие ей об отце или пасторе Гио? Некоторые разочарования в мужчинах после краха ее проекта об интеллектуальной коммуне? Отсутствие эротизма с его стороны или ее новые идеи, направленные против лицемерия, господствующего в семейных отношениях в то время? Она обогнала свою эпоху, выдвинув тезисы о том, что у женщины тоже есть право выбора. Женщина, как и мужчина, должна любить и испытывать оргазм, что ребенок должен быть осознан и желаем в семье. Эти и многие другие идеи в дальнейшем лягут в основу ее работ, посвященных женской сексуальности, в том числе книги «Эротика», ставшей в свое время бестселлером. Что касается себя лично, она признается, что не готова быть матерью. Андреас соглашается со всем в надежде на то, что это типичный женский каприз, и со временем она изменится. Но не тут-то было. В течение срока 3 лет, которые они были женаты, она ни разу не уступила ему. По крайней мере, так утверждают все ее биографы, тщательно изучившие ее личные дневники, переписку с ближайшими друзьями и иные документы. Андреас остается просто другом, играя приблизительно ту же роль в ее жизни, что и Пауль Ре. Она все еще не знала, что делать со своим телом. В эти годы литература становится основным видом ее деятельности, и она активно сотрудничает с несколькими немецкими журналами. Новаторский дух не изменяет ей. Она берется за самые горячие темы — цензура, религия, роль женщины в обществе. Появляются женские персонажи у Ибсена, чуть позже — Фридрих Ницше. Ее безупречные знания 4 языков — русского, немецкого, французского, голландского — позволяют ей молниеносно реагировать на все новинки мировой литературы. Она пишет о Толстом, Мопассане, Гамсуне. Она, как всегда, окружена мужчинами, знакомится со многими известными именами той эпохи. И неожиданно эта литературная богема, где она добилась известности, преподнесла ей иной сюрприз, к которому она была не готова, и от которого, как ей казалось, она была хорошо защищена. Эта молодая 30-летняя женщина впервые столкнулась с мужчиной, который привлекает ее не только своим умом. В нем есть что-то еще непонятное ей самой. Что-то, что ее смущает, вызывая при их случайных встречах незнакомую ей ранее дрожь во всем теле. Георг Ледебур, моложе ее на 4 года, известный журналист, будущий депутат парламента. Они познакомились в 1892 году в Берлине. Сначала она пыталась сопротивляться незнакомым ей ощущениям, но его обаяние, сердечность и нежность победили. Лу покорена его мужской твердостью и необычайной чувственностью, позволившей ему проникнуть в ее тщательно скрываемую от всех тайну. Однажды он сказал ей, замужней даме, «Вы не женщина, вы еще девушка». Фраза задела Лу за живое. Впервые был затронут вопрос, на который она и сама еще не знала ответа. Она прячется за Андреасом, убеждая себя в идеальности их брака. И все-таки то, что должно было случиться, случилось. Она была не в силах сопротивляться. Ледебур разбудил ее сексуальность, которую она так долго пренебрегала, привнеся очень необходимый элемент в ее существование. Она, наконец, научилась жить полноценной жизнью, интеллектуальной и сексуальной. Андреас в гневе, устраивает сцены,